Июль 1943 год. Оккупированная Украина. Партизанский отряд «За Родину». Конечным пунктом было село Мережки. Здесь и была база партизан. А вот выглядели они совсем не как партизаны. Оказывается, у них здесь было что-то вроде крестьянского хозяйства. Выращивают хлеб и крупный рогатый скот. Я очень удивился, когда узнал, что они поставляют продукты немцам. Еще в пути забеспокоился, когда партизаны одели повязки полицаев. Но Рыжов мне объяснил, что это самое лучшее прикрытие от немцев. Лесных зон здесь мало и скрываться толком негде. Получалось, что я застрял здесь надолго. Конечно же, расстроился. Нет, я не против громить фашистов, но лучше это делать в качестве летчика. Тем более, я так и не определил, зачем меня вернули в это тело. Подозрения бродили в голове. Вроде как к женщинам я относился неуважительно, но это всего лишь подозрение. Мой пассажир, из-за которого я сюда прилетел, молчал всю дорогу. Скорее всего, это разведчик, и его переправляют, правда, не знаю куда. А когда прибыли в село, он совсем испарился. Я попробовал узнать у тех селян, которые встречали наш самолет. Они тоже ничего толком не рассказали. Снабдили его документами, дали проводника, и мой пассажир ушел. А что со мной? Я пошел к Рыжову. В его избе женщина, видимо, жена, сказала, что он ушел и будет только через 3 дня. Меня поселили к старой бабушке, кроме этого приставили охрану. Здоровенный такой мужик, лет 30, может больше. Звали его Олег Лысков. В начале войны он служил рядовым, попал в окружение и прибился здесь, в селе. Приняла его вдова, муж у этой женщины погиб еще в финскую кампанию. Что мне не нравилось в этом Олеге? То, что он везде таскался за мной и подолгу разглядывал. Взгляд мне его очень не понравился. Вопрос о самолете, который мы оставили в лесу, меня очень волновал. Если партизаны не сообщили по рации о том, что я остался с ними, меня ждет очень неприятная ситуация. Доказывай потом следователю НКВД, что ты не верблюд. За самолет могут и в предательстве обвинить. Веры в справедливость местных следственных органов у меня не было. В прошлой жизни читал, что запросто могли и невиновного на Колыму отправить. А главное, меня не покидало беспокойство. Вот ноет что-то в груди, хоть тресни. Да еще Лысков все время зыркает, только не облизывается. У, собака лесная. По-хорошему, надо было дождаться командира отряда. Но события стали опережать мои ожидания. Вечером бабушка, у которой я жила, отправила меня в погреб за соленьями. Погреб тот в сеннике. Это сарай такой с сеном. Нагнулся я, чтобы поднять крышку погреба. И нате вам подарочек. Этот чудило подкрался ко мне и обхватил меня сзада. А здоровый он, однако, бычок колхозный. Я сначала напугался, думаю, кто такой? А это Лысков мне шепчет. Всяко разно меня красотулей называет и навалился сзаду. Сам мне подол давай задирать. Я чувствую, что вырваться мне не светит. Он реально намного сильнее меня. Ну, думаю, капец, прощай молодость. Сейчас меня на спину завалит, ноги раздвинет и... Что за «и» мне узнавать не хотелось. А этот страдалец уже трусы тянет с меня. Да еще порвал, только треск материи раздался. Ну скажите, не гад разве? Тут я вспомнил, что в моем времени говорили для таких случаев девушкам расслабиться и получить удовольствие. Или это в Америке так говорили. В общем, вспомнил я об этом вовремя. Олежек, да не дави ты на меня, как на квашеную капусту. Дай я сама на спину лягу и ноги раздвину, а то больно мне будет. Откуда только слова такие в голове появились? Этот увылень обрадовался и дал мне развернуться на спину, а сам быстрее штаны расстегивает. Ну я и приложил его ботинком в то самое место, что мужики гордо хозяйством называют. Со всей, так сказать, пролетарской ненавистью приложил. Лысков ухнул и, скрючившись, упал на бок. Стонет бедолага. Мне его даже по-мужски жалко немного, но не настолько, чтобы я у него оружие не забрал. Его автоматик прихватил, кстати, немецкий МП-40, забрал запасные обоймы и в хату к бабушке побежал. Она мне советует бежать, не простит Лысков такую подляну. Я переоделся в свой летный комбинезон, собрал вещи. Бабка мне дала еды с собой, хлеб, сало, отварной картофель и лук. Предлагала бутылку молока, но я отказался. У Лыскова на поясе видел фляжку. Вернулся к нему. Олежек уже немного очухался, стоит на четвереньках и матерится. Ну, я не смог удержаться от соблазна и прямо сапогом ему снова между ног. У него даже голосок на пару октав повысился. Любой тенор позавидует. Флягу я у него забрал и влез. Чтобы быстро не сбить дыхание, держал средний темп. Ох, не зря я бегом занимался, сейчас мне это точно пригодится. Следы не путал, не стоит терять время. Если пустят собак, а в деревне наверняка такие есть, то рано или поздно след возьмут. Сейчас мне фора нужна по времени. Когда-то в ВДВ меня учили в лесу скрываться. Может и поможет та наука. Легким бегом пробежал 5 километров. Перешел на шаг, чтобы восстановить дыхание. Итак, подведем итоги. Почему у меня разыгралась паранойя? Что не понравилось? То, что отряд немцам продукцию поставляет. Это, возможно, прикрытие. А сами ходят на дальние рубежи и там совершают диверсии. То, что приставили ко мне охрану? Действительно, зачем? Вот это уже подозрительно. И охранник, кстати, на партизана с пламенным сердцем совсем не потянул. Захотел, сука, девичьего тела. Вопрос, как будут развиваться события? Этот неудавшийся насильник будет 40 минут загибаться. Последний пендель прямо в яблочко угодил, хотя правильнее сказать по бубенчикам. Чувствует он себя наверняка погано. Я даже поморщился, как-никак я в прошлом мужиком был. Как же будут развиваться события? Летчица сбежала, и Лыскову придется придумать причину такого факта. Командир отряда его по голове не погладит, при любом раскладе. Когда вышлют погоню? Скорее всего, в течение часа. Какая цель погони? Просто вернуть или упокоить? Для меня оба варианта неприемлемы. Воевать в отряде партизан точно не хочу, а упокоить себя не дам. Не входит это в мои жизненные планы. Дорогу, по которой шли, я запомнил. У летчиков запоминать ориентиры вполне профессиональная привычка, так что обратный путь скорее всего найду. Вопрос. Меня будут ждать там немцы? Это зависит от воли случая. Прикинем километраж. Примерно по прямой, пожалуй, 150 километров будет. Это если считать от места встречи до линии фронта. От места встречи до деревни партизан шли 3 дня. Скажем, скорость была 5 км/ч, может 6. Предположим, в день проходили 30 или 40 километров. Стоп! Вот где начались мои подозрения. Уж больно спокойно шли, будто нет войны. Странно это все. Я определил направление своего пути и, немного передохнув, побежал легкой трустой. Я действительно не мог знать, что происходит в партизанской деревне. Олег Лысков лежал почти час, боль стала стихать. Здорово приложила эта тварь его по яйцам. Он скрипнул зубами и попробовал встать. С трудом, но получилось. Теперь надо выставить девчонку во всем виноватой. Он присел и задумался. Сказать, что она провокатор? Тогда должна быть вина, и вина серьезная. Неожиданно пришла хорошая мысль в голову. Лысков направился к домику радиста. Там в тайнике спрятана рация. И Лысков совершенно случайно узнал про тайник. К месту, где прятал рацию радист, он подобрался незаметно. Вскрыл тайник и, стараясь не сильно шуметь, разбил рацию. Ну вот, теперь можно сказать, что сучка разбила рацию, его вырубила и свалила. Придумав легенду, он направился к заместителю партизанского отряда. Тот отреагировал адекватно. Организовал группу из 4 бойцов и взяли охотника с собакой. Сборы заняли время. Получалось, что по времени, как убежала девчонка, прошло 2,5 часа. Можно догнать, но только с применением транспорта. Доступным транспортом оказались лошади, которых оседлали, и погоня началась. Лысков тоже вошел в преследующий отряд, хотя и болело у него внизу живота, но ненависть давала силы. Для себя он решил, что будет стрелять на поражение. Собака след взяла практически сразу. Ей дали понюхать платье, в котором ходила последний день девушка. Беглянка не топала по дороге, а двигалась по лесному массиву, поэтому скорость преследования была невысокой. На лошадях по лесу быстро не поскачешь. Тем не менее, скорость была выше, чем у пешехода. По дороге самый молодой из партизан по имени Митяй стал спрашивать старшего. Того звали Егорыч. «Егорыч, а зачем ей надо было рацию ломать? И как она узнала, где тайник?» – спросил любопытный Митяй. «Да кто ее вражину разберет? Может, она хотела к немцам перелететь, но не получилось. Через линию фронта так просто не пройдешь. А тут такой случай. Я слышал, она на языке немчуры говорит хорошо. Вот поймаем и поспрашиваем», – ответил Егорыч. Лысков молчал. Для себя решил, что девка не должна живой попасть в руки к партизанам. иначе его самого к стенке поставят. Я составил в голове ориентир и по возможности срезал путь. Несколько раз прошел по ручью в надежде сбить след. Если, конечно, будут преследовать с собакой. Был у меня еще один козырь. Я когда обыскивал Лыскова, кроме оружия и ножей, прихватил кисет с табаком. Так что присыпку я делал время от времени. Думаю, песику не понравится табачок, если что. Двигался я на северо-запад, стараясь придерживаться лесных зон. Топал до темноты, меняя бег на шаг. Сейчас у меня, конечно, подготовка не такая, как в ВДВ. Тушка более хлипкая. Тем не менее, тренировался не зря. На отдых остановился, когда стемнело. Идти по лесу стало сложно. Не дай боже, запнешься и повредишь ногу. Тогда точно отбегался. Выбрал дерево, разветвленное рогаткой, и залез на него. Привязал себя ремнем от автомата к своему ремню, чтобы не брякнуть костями, когда усну. За день устал порядочно, поэтому заснул, как только закрыл глаза. Проснулся от того, что тело затекло. На небе светлеет рассвет. Скорее всего, часа 4 утра, однако сна уже не было. Осторожно спустился с дерева и размял суставы и мышцы. Позавтракал, собрал остатки еды и потопал в нужном направлении. По лесу шел не спеша, хоть и светает, но ноги надо беречь. На пути попалась дорога. Я дуриком не полез, решил понаблюдать. На открытом месте уже рассвело прилично. Вслушивался минут 20. И не зря. По дороге явно ехал мотоцикл. То, что мне надо. Это однозначно увеличит мою скорость передвижения. По дороге ехал мотоцикл с двумя фрицами. Колоритные такие гансы. Рукава закатаны по локоть. На груди бляха висит на цепочках. Кажется, это у них такая полиция есть. Как же они называются? А, вспомнил. Полевая жандармерия. Да и черт с ними. Мне от них только транспорт нужен. Ехали немцы не быстро, а стрелял я примерно с 30 шагов. Промахнуться может только слепой. Я таковым не являюсь. Быстренько проверил карманы бравых немецких солдат, забрал оружие, а тушки утащил в кусты. Тяжелые ребятки, неплохо, наверное, питаются, но справился. Заодно прихватил бляхи на цепочке, что они на шею вешают. Завел драндулет и покатил по дороге. Бак почти полный, проеду насколько хватит, а там видно будет. Взял направление на восток. Чем хорош мотоцикл? А тем, что на нем можно ездить по бездорожью. Большие дороги я решил объезжать. Там может быть активное движение солдат вермахта, а мне туда точно не надо. Я пылил уже 3 часа, не меньше, когда увидел таблички с надписью на языке Гёте. Надпись гласила, что через 15 километров Амвросиевка, там расположена комендатура. Мне там делать нечего, поэтому я свернул на лесную дорогу. Ехал еще час, потом остановился. Надо как-то сориентироваться на карте. У меня с собой остался планшет с летной картой. Там, правда, масштаб крупный, но разобраться можно. Сижу, никого не трогаю, пытаюсь понять, куда мне дальше ехать. Вдруг еле слышно звук автомобиля. Такой звук бывает, когда машина буксует, застряла где-то. Я поехал малым ходом на звук, стараясь, чтобы мотоцикл не тарахтел громко. Когда звук машины стал более внятным, закатил драндулет в кусты и двинулся на своих двоих, но скрытно. Приблизившись совсем близко, увидел картину. Легковой автомобиль слегка застрял. Машина с открытым верхом, марку рассмотреть не могу. Но приличная тачка, явно штабная. Водитель буксует на авто. Какой-то немецкий офицер пытается толкать, помогая водителю. Второй офицер, более важный, стоит и ругается на нерадивого шофера. Рядом с недовольным и важным немцем стоит фрау. Да-да, немецкая баба, причем в форме. Знаков различия я не вижу отсюда. Важный немец и фрау стоят ко мне спиной. Вот немка что-то начала говорить своему патрону на ухо. А кто он ей еще может быть? Разве что любовник? Фрау спросила. Важный немец кивнул головой, и немка направилась в лес. Зачем? Все банально. Она, видимо, захотела в туалет, а пошла в мою сторону. Очень хорошо. Я двинулся навстречу немке. Она, как кошка, долго выбирала место, где бы присесть. В результате отошла метров на 50, задрала юбку и присела. Это мой шанс. Тем более я сидел в кустах от фрау метров 10. Крадусь, как лесной зверь, пока немка кайфует. Видимо, долго терпела. Кулаки у тушки Евгении явно не десантные. поэтому долбанул рукоятью ТТ по затылку немки. Она даже не вскрикнула, охнула, правда, но звук авто заглушил ее оханье. Связал ей руки своим ремнем, вместо кляпа использовал свой летный шлемофон. Нет, конечно, весь шлемофон я ей в пасть не запихал, так, чуть-чуть, самый краешек. А теперь надо действовать быстро, пока ее не хватились. Пока подкрадывался, водитель выехал из колдобины, и немцы стали озираться по поводу своей фрау. Тянуть больше нельзя, и я открыл стрельбу. Из пистолета я стреляю лучше, чем из автомата. Вот и завалил всех троих, используя свой штатный ТТ. Теперь надо разобраться, какая нелегкая занесла немцев на дорогу. Из живых только немецкая мадам, но пока без сознания. Я не гордый, подожду. А пока соберем трофеи. Партизанская погоня из 5 верховых и охотничьей собаки несколько раз сбивалась со следа. Лысков нервничал. Мысли метались в голове. «Опытная тварь! Табак разбросала, чтобы собаку со следа сбить. Нет, ее надо гарантированно убивать, иначе мне конец». Собака действительно теряла след, но с собой партизаны взяли платье девушки, поэтому удавалось вновь поставить пса на след. «Егорыч, она же вроде летчица. Откуда так хорошо по лесу научилась бегать? Вон, даже табак применяет, чтобы со следа сбить», – спрашивал любопытный Митяй. «Если она шпионка, то значит учили ее всяким премудростям. Если поймаем, вот тогда и спросим», – отвечал Егорыч своему подопечному. Погоня добралась до дороги, где Красько напала на мотоциклистов. Недолгие поиски и нашли 2 трупа немецких солдат. Вместо девчонки на дороге только след от мотоцикла. «Можем возвращаться. Она явно на технике уехала. Теперь точно не догоним. А вот на немцев можем напороться», – высказался партизанский охотник. У всех партизан было такое же мнение. Дальше преследовать не было смысла. Вот только Лыскова это не устраивало. Но сделать он ничего не мог. Страх поселился в его голове. Тем не менее, маленький отряд развернулся в обратную дорогу.